Я медленно закрыл и открыл глаза. Фейл. Эпик фейл. Я призрак на респе Эйра. Нижний квартал, площадь Роз. Красные строки в комбат-логе. Вы умерли, получив столько-то урона. И вокруг становится тесно от других призрачных силуэтов. Погиб я явно не один. В сфере это невозможно, но в реале у меня бы наверняка задергался глаз. Почему он взорвался? Что за подстава? Получив свои деньги, я намеревался мирно разойтись с пандами. Вин-вин. Я с золотом, а не с кораблем. Все довольны и счастливы. Теперь они с меня живого не слезут. Пипец. Ситуация просто напалм. Ладно, есть вариант. В углу интерфейса мигает килл-лист. Я открыл его, формируя килл-рейтинг, чтобы посмотреть, кто стал причиной всех бед. Тот, на кого упал килл Рагнарока, и есть виновник его гибели. Неважно, сделал он это намеренно или просто грохнул колокольчик кривыми руками. Посмотрел и почувствовал, как за шиворот насыпало ледяного крошева. Игрок, взорвавший Джаггернаут, общей стоимостью более 12 миллионов, был анонимен в статистике, в точности, как я. Ни клана, ни ника, цепочка знаков вопроса, алмазная подписка «К гадалке не ходи». В точности, как у меня. Так что получается? Это подстава, причем подстава продуманная. В глазах панды я сейчас получаюсь конкретным кидалой. Деньги взял, а корабль все равно взорвал. И немало народу положил при этом. Ох, немало. Нехорошо вышло, прямо скажем. Игроки тем временем начали возрождаться. В основном это были панды с красной кармой, поэтому на площадь Роз почти сразу хлынула городская стража. Вокруг круга респауна вспыхнула потасовка, быстро переросшая в настоящее побоище. Бойцы Пандорума пытались вызвать птичек и улететь. Гварды и примкнувшие местные игроки сбивали их, пользуясь временным замешательством. Ад, короче. Я не рискнул воплощаться, ушел камнем душ. Выйдя в номере гостиницы, обессиленно упал на кровать. Нервное напряжение нескольких предыдущих часов выжило из меня все соки. Голова гудела. В личке бесновался Джерхан. Меня вновь добавили в канал Pandorum Consul. Я пытался было что-то объяснить, но они ничего не хотели слышать. Когда мне надоело читать оскорбления, я написал в ответ, подгрузив языковой пакет. Ход-код. The one who has sound the wind will reap the storm. Примечание автора. Запомните, посеявший ветер пожнет бурю. Shadow. Storm. Today you pass it against it. Примечание автора. Бурю. Сегодня ты помочился против нее. Утешало единственное. Цифра с 6 нулями на счете. Тем не менее, нужно было действовать. Этот длинный-длинный день еще не подошел к концу. На улице Хейра было неспокойно. Городской респ, ближайший к месту гибели Рагнарока, и все погибшие панды возрождались и здесь. Они, вероятно, хотели вернуться и забрать свой лут с места смерти. Ох, что там сейчас творится, я даже не хотел думать. Какая масса падальщиков сейчас устремится к точке взрыва, в надежде полутать погибших игроков и драгоценные модули Джаггернаута. Кто-то разом озолотится, а кто-то нет. Там сейчас развернется целая битва над телами. И это хорошо. Панды будут какое-то время заняты. Ход-код. Кит, прием. Кит Борланд. Тут. Что это было? Ход-код. Динь-дон, он взорвался, ты не понял? Кит Борланд. Я на респе, и все мои погибли. Нафига ты его взорвал, псих? Нормально же договорились. Ход-код. Я тут ни при чем. Я около тебя стоял вообще-то. Кит Борланд. Да. А кто же тогда? Ход-код. Не знаю, но обязательно узнаю. Слушай, ты можешь меня на скифе добросить до Кондора прямо сейчас? Вельди. Она стала целью один раз, легко станет и второй. Нужно вытаскивать девушку из Эйра. Вельди я застал с метлой посреди зала волшебной лавки. Она пыталась навести порядок в разгромленном магазине. С облегчением я увидел Фредерика с важным видом вьющегося вокруг ее ног. Живой, невредимый, значит, тоже НПС, непростой кот. Увидев меня, девушка улыбнулась, задувая на лоб непослушную прядь, беспомощно пожала плечами. «Вот, пытаюсь навести порядок. Ты пришел мне помочь?» «Нет, Собирайся, я отвезу тебя. Здесь может быть опасно. Панды... Панды? Нет. В глазах Вельди появился ужас. На них выступили слезы. Я подошел, обнял девушку, взглянул в зеленые озера глаз, уже готовые пролиться ручейками слез. Она слегка дрожала. «Ты помнишь, что было с тобой после того, как надели ошейник?» – тихо спросил я. «Когда панды забрали тебя в свою крепость?» «Помню, но плохо, как дурной сон перед рассветом», – помедлив кивнула Вельди. «Я была как деревянная кукла на веревочках, будто не со мной это происходит, но я помню, да. Мне они ничего не сделали, просто пугали», – продолжила она. «Особенно та страшная женщина, которую ты убил, но...» «Я была там, я видела, что они делали с другими пленниками. Они... Это ужасно, ужасно, Хот-Кот!» Она все же разрыдалась. Я успокаивал ее, обнимая и тихо поглаживая светлые волосы. Испытания, которые ей пришлось пройти по моей вине, Вельди точно не заслуживала. И я собирался сделать так, чтобы панды или другой подлый враг больше не смог ударить по слабому звену в моей цепи. «Собирайся, здесь оставаться опасно», — напомнил я. «Бери только самое необходимое». Обиженно мяукнул внизу Фредерик. Отпустив девушку, я опустился на колено, потрепал черного кота по загривку. Он мгновение помедлил, изучая меня желтыми фонариками глаз, потерся лобастой головой о руку, вопросительно мяукнул. «Конечно возьмем, куда же мы без тебя?» — улыбнулся я.